Глава 32. Ночь наступала на долину, гонясь по пятам за тандемом Эмма Ахмед. Эмма Ахмед, как она про себя называла их по образцу звездных пар. Они ехали в горы на служебном автомобиле. Рядом с домом Савини асфальт уступил место гравию. За узким поворотом стоял белый фургон с надписью «BFM TV» на боку. Вокруг него о чем-то спорила группа людей. Стоило полицейской машине сбросить скорость в начале узкой дороги, ведущей к ферме, к ним кинулись журналисты. Один держал камеру с прикрепленной к корпусу мощной лампой, у другого был микрофон. К стеклу прилепилось чье-то лицо, и Эмма от испуга подпрыгнула на сиденье. «Сейчас задавлю какого-нибудь придурка!» — рявкнула она, и Ахмед ужасно развеселился. Группа жандармов выставила по левой стороне металлические барьеры и прикрепила к фургону ленту ограждения. Старший группы узнал их и пропустил. «Ну и джунгли тут!» — бросила Эмма, вылезая из машины. Командир отделения поприветствовал коллегу, отдав честь по-военному. Эмма и Ахмед подошли к открытой боковой двери, где отдыхали сменившиеся жандармы. Одни были в наушниках, видимо, слушали музыку. Другие прилипли к экранам смартфонов. «Дела идут гладко?» — громко спросил Ахмед, чтобы услышали все. «Без изменений», — ответил встречавший их офицер. «Вы нас сменяете?» Он улыбнулся и подмигнул. «Не совсем, но почти», — ответила Эмма. «Дело Савини у нас забрали. Приказали вернуться к текущим расследованиям». Она взглянула на часы. «Можете отпустить коллег, которые дежурили дольше всех. Оставьте троих в фургоне и установите расписание. С завтрашнего дня ночные смены отменяются». Окружавшие Леруа жандармы отреагировали довольными возгласами. «Папаша Савини вернулся?» — спросила Эмма. «Да, недавно». «Ничего необычного?» «Ну, в доме мы не были, но на внешнем периметре все спокойно. Пришлось разнимать их с журналисткой, но все обошлось, хотя старик был зол и разбил камеру». «Я понимаю, бедолагу. Мало того, что вся Франция узнала, что он рогат, так еще и дома достают». Раздались смешки. Ахмед нетерпеливо вмешался в разговор. «Может, зайдем и полюбопытствуем, пока не стало слишком поздно?» Эмма снова посмотрела на часы и сделала несколько шагов к калитке. Ахмед поспешил следом. «Сделаем по-быстрому. Не входим, звоним в дверь, здороваемся, расшаркиваемся, интересуемся, как дела, и убеждаемся, что матушке Савини действительно ничего не грозит. Лады? Думаешь, мне охота здесь отираться? В кои веки выпала возможность провести спокойный вечерок дома, и я ее не упущу». Они шли по аллее, окутанной ночной мглой, и тут взгляд Ахмеда зацепил в глубине леса танцующий огонек. На его лице отразилось изумление, он остановился, протянул руку и нацелил палец на опушку. «Эй, что это там?» Эмма взглянула, и ее рот округлился. «Проклятье!» Они рванули через сад, перескочили изгородь, взбежали по пологому склону к лесу и оттуда, наконец, разглядели. Жаркое пламя лизало ствол ели и пожирало ковер из сухих листьев, как изголодавшийся демон. Эмма достала телефон, чтобы вызвать пожарных, и скомандовала Ахмеду. «Зови коллег! Огонь быстро распространяется, он не должен добраться до дома!» Всего за несколько минут пожар так разросся, что пришлось отойти метров на 10. В отсутствии других сенсаций журналисты решили обессмертить этот момент и снимали все на камеру, пока их не выгнали приехавшие пожарные. Огни вращающихся мигалок смешивались с оранжевыми сполохами огня и отбрасывали на стены здания и стволы деревьев грозные тени. Точно длинные тонкие руки тянулись в этот мир к душам живых. В мертвой тишине перекрикивались пожарные, громко пыхтел насос, заливая огонь водой. Эмма перевела взгляд на дом Савини, и он показался ей на удивление спокойным. Она ожидала увидеть супругов на крыльце, но шум их почему-то не напугал. Эмма нахмурилась и подошла к стоявшим группой жандармам. В их глазах плескались хищные языки огня. «Кто-нибудь вывел из дома мужа с женой?» — спросила она. «Командир пожарных заявил, что ветер переменился, и опасности для здания нет», — ответил старший группы. Она хотела сделать ему выговор, но передумала. События разворачивались стремительно, что частично извиняло нерасторопность коллег. Для очистки совести Эмма решила убедиться, что с родителями Виктории ничего не случилось, и спросила у Ахмеда, собиравшегося закурить. «Составишь мне компанию? Пожелаем Савини спокойной ночи, посмотрим, что да как в доме». Ахмед кивнул и сунул сигарету в нагрудный карман ветровки. Они зашагали вдоль ограды, и тут из дома выскочил человек и на приличной скорости преодолел несколько метров до калитки. Эмма тотчас среагировала и побежала следом. «Эй, вы! Стоять! Жандармерия!» Ахмед успел вытащить из кобуры свой зигзауэр и догнал Эмму, но беглец уже исчез за лесистым холмом. Жандарм расстегнул пуговицы, чтобы одежда не стесняла движения, и прибавил ходу. Стук сердца отдавался в висках. Воздух клокотал в легких и обжигал гортань, будто кто-то водил по слизистой наждачной бумагой. Эмма сморщила лицо, сплюнула мокроту, но не сдалась, как хищник, догоняющий жертву. Увы, зеленый массив и темнота сделали свое дело. Ахмеда рядом не было, но она сконцентрировалась на преследовании. Тень текла между пальцами, как сухой песок. Собственный топот по перегною отдавался в ушах. Внезапно справа донесся рев, и лучи мощных фар прорезали заросли. Ахмед дважды посигналил. Эмма свернула и вновь оказалась на дороге. Машина притормозила рядом, Ахмед наклонился, чтобы открыть дверь, и Эмма запрыгнула в кабину в лучших традициях героев-вестернов. «Мы его загоним!» — крикнул Ахмед, чтобы перекрыть шум двигателя. Эмма выдохлась и лишь молча кивнула, захлопнув дверцу. Ее напарник увел машину в дрифт на крутом вираже. Силуэт стрелой промелькнул в свете фар, преодолел травянистый холм справа и выскочил на дорогу 10 метрами ниже. Ахмед в бешенстве ударил кулаком по рулю, беглец их обогнал. Эмма рывком пристегнулась. Охота только начиналась. В зеркале заднего вида отразился завывающий сиреной фургон. Он выехал на главную дорогу и тоже включился в преследование. Через несколько виражей затрещала рация, и Эмма прибавила звук. «Аджудан Леруа! В 3 минутах от вас на посту у перевала ждут указаний 2 дежурных мотоциклиста!» «Прикажите останавливать все машины и всех пешеходов!» — крикнула она в микрофон. «Есть! Принято!» Мотоциклисты ждали их с уловом. Они остановили 2 машины и старый грузовик, у которого не работал 1 аварийный фонарь. Эмма быстро обвела взглядом горизонт, ни одного человека поблизости не заметила. В легком разочаровании вышла из машины и представилась. «Офицеры Леруа и Буабит». После обмена приветствиями она выслушала короткий рапорт. «Мы выполнили приказ и задержали эти 3 машины». Квадратное лицо, приплюснутый нос, уши в форме капустных листьев. Этот жандарм смахивал на регбиста. Едва поняв, что старшая в паре Эмма, он стал сдержаннее, а может, ей просто показалось. В любом случае, время работало против них. Беглец ускользнул, растворился в пейзаже, так что сейчас им всем не до философствования на тему равенства мужчин и женщин. «Благодарю», — ответила Эмма, глядя на Ахмеда, который подошел к первой машине, светя себе под ноги фонариком. Машина была светлая, иностранной марки. За рулем сидела женщина лет 50. Серый чихуахуа терпеливо ждал на пассажирском сиденье, когда его выпустят наружу, и он заживет своей собачьей жизнью. «Добрый вечер», — сказала Эмма, приблизившись. «Добрый вечер. Какие-то проблемы, офицер?» Эмма посмотрела на Ахмеда, который обыскивал багажник. Кроме большого джутового мешка и упаковки воды, там ничего не было. Ахмед покачал головой. «Никаких, мадам. Можете ехать дальше». Она махнула рукой мотоциклисту, чтобы тот пропустил даму. Второй автомобиль — черный немецкий седан, какие очень любят инструкторы по вождению. Эмма подошла, вгляделась в лицо водителя, стекло было опущено. Темноволосый мужчина лет 30 был в черных эластичных шортах, футболке из спандекса и нейлоновой ветровке «Найки». Взгляд его голубых глаз Эмма назвала бы пронизывающим. Играя она в той же лиге, что и большинство женщин, наверняка поддалась бы загадочному обаянию этого человека. «Добрый вечер. Могу я взглянуть на ваши документы? И на машину, будьте добры». Он наклонился, открыл бардачок, достал серую карту, страховой полис и протянул Эмме. Потом залез в карман, лежавший на заднем сиденье куртки, и вынул оттуда паспорт. «Откуда вы едете?» «Совершал мацион. Чуть выше есть Теренкур». Эмма вернула мужчине документы, выдержала паузу и продолжила. «В такой поздний час?» «Мне больше нравится заниматься, когда спадает жара». Эмма выпрямилась и посмотрела на коллегу-мотоциклиста, тряхнула головой и, опустив на секунду веки, пошла к старому грузовику, не отпустив этого спортсмена. Через грязное ветровое стекло она увидела на переднем сиденье 3 человек, и у всех в глазах был страх. За рулем сидел мужчина лет 30, но резкие черты лица и неровно подстриженная борода старили его. Молодая женщина в старомодном платке, закрывавшем длинные темные волосы, сидела слева, крепко сжимая руку розовощекой девчушки. На коленях у малышки лежал старый плюшевый медведь. Номерной знак свидетельствовал, что семья приехала из Румынии. Эмма подала знак Ахмеду, тот открыл задние дверцы, проверил поклажу, не нашел ничего предосудительного, покачал головой в сторону напарницы и вернулся к «Мерседесу». Эмма повернулась к мотоциклисту. «Они могут ехать». Он удивился, шагнул к ней. «Вы даже не проверите их документы?» — спросил он. «Не тот профиль». Ответ прозвучал излишне сухо даже на ее собственный вкус. Она посторонилась, давая дорогу румынам, и тут подошел явно встревоженный Ахмед. «Эмма, тебе стоит на это взглянуть». Молодая женщина почувствовала, как по шее прокатился холодок. Она очень хорошо знала такое выражение лица напарника. Он что-то нашел. Они вернулись к седану. Мигающие аварийки высвечивали высокую траву на обочине. Буабит направил луч фонарика в заднюю часть салона. Эмма сделала шаг вперед и наклонилась. Между диваном и пассажирским сиденьем стоял красный пластиковый куб. Канистра с горючим.